Ерунда. Расхождения есть и глубокие. Что вы скажете насчет Албании? Вы нас вообще не проинформировали о вводе войск в Албанию. Кардель возразил, что на это существовало согласие албанского правительства. Сталин закричал: «Это могло бы привести к серьезным международным осложнениям. Вы вообще не советуетесь. Это у вас не ошибки, а принцип. Да-да, принцип». Далее Джилес пишет: «Мы отбыли через 3-4 дня. На заре нас отвезли на Внуковский аэродром и без всяких почестей запихнули в самолет». Встреча эта была мало похожа на диалог. Сталин сразу же хотел поставить собеседников на место как республиканских секретарей своей страны. Единовластие лишает человека элементарной самокритичности. Самосознание личности, которое по Гегелю освещает себя как бы изнутри и может в союзе с совестью быть судьей, у Сталина не способно было даже заронить малейшее сомнение в собственной неправоте. Сталин привык, что его боялись, безропотно подчинялись, совсем соглашались. И в этом случае он был уверен, что его слова «требования» будут непременно приняты. И вдруг отпор. Последовали импульсивные санкции. Отзыв советских военных советников из Югославии. Резкое письмо Сталина и Молотова югославскому руководству. Тито подготовил взвешенный ответ, одобренный ЦК СКЮ. Он отвергал обвинения в недружественных действиях, в троцкизме. В нем, в частности, говорилось: «Как бы кто из нас не любил страну социализма СССР, он не может ни в коем случае меньше любить свою страну, которая тоже строит социализм». В мае пришел ответ из Москвы на 25 страницах. Сталин, известный своей выдержкой, способностью собраться, действовал спонтанно, без анализа реальной ситуации. Голос амбиции заглушил голос разума, а органы по инициативе Берии быстро собрали множество «фактов», в кавычках, подтверждающих отход, предательство Тита и всего югославского руководства. Сталин еще не понял, что он потерпел первое чувствительное послевоенное поражение. Эскалация мер была стремительной. Сталин решил подключить к конфликту информбюро. В Белград поступило два послания из Москвы с приглашением югославской делегации прибыть на заседание информбюро в Бухарест. Югославы ответили вежливым, но твердым отказом, расценив это как вмешательство в их внутренние дела, одновременно выразив готовность нормализовать отношения. Сталин решил проводить заседание информбюро без обвиняемых. Но это был уже разрыв. Накануне 15 июня 1948 года Сталин рассмотрел проект доклада Жданова в Бухаресте, озаглавленный «О положении в КП Югославии». В сопроводительной записке Жданов писал, что текст доклада рассмотрен мной, Маленковым и Сусловым. Все они по решению Сталина поехали в Бухарест. Сталин собственноручно внес ряд поправок. В докладе Жданов сформулировал такие положения: «Всю ответственность за создавшееся положение несут Тито, Кардель, Джилес и Ранкович. Их методы из арсенала троцкизма. Политика в городе и деревне неправильна. В Компартии нетерпим такой позорный чисто турецкий террористический режим. С таким режимом должно быть покончено. Компартия Югославии сумеет выполнить эту почетную задачу». Как говорил Хрущев на 20-м съезде партии, Сталин, потеряв чувство реальности, даже заявил: «Достаточно мне пошевелить мизинцем, и Тита больше не будет, он падет». Тем более, что Жданов сообщил из Бухареста: беседы с Костовым, Червенковым, Тольятти, Дюкло, Ракошей, Георгием Дежем, другими товарищами показывают, что все без исключения заняли непримиримую позицию по отношению к югославам. Великодержавное давление, выдаваемое за пролетарский интернационализм, осуществлялось явно в угоду разгневанному диктатору. Сталин не остановился перед денонсацией договора о дружбе, отзывом посла, прекращением экономических связей. Кульминацией конфликта явилось принятие совещанием информбюро состоявшемся в Будапеште в ноябре 1949 года, постыдной резолюцией «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». Над текстом резолюции на сей раз хорошо поработал Суслов, ставший секретарем ЦК. Чего в ней только нет.